Одетые в белые длинные сарафаны, обе женщины были красивы четвертым десятком лет. Миндовг с Ведой по русскому обычаю приняли хлеб-соль и, отведав его, передали неотступным телохранителям. Епископ Кирилл осенил эту процедуру крестным знаменем. Он призвал новогручан с любовью принять нового князя. «Любите нового князя, чада мои, яко своего господина, будьте верными и послушными, а князь ответит на то заботой о каждом из вас». Миндовг согласно кивнул головой. Размещать воинов Миндовга Доброслав поручил старшим дружинникам, верному Ставру, Прибыславу и Прокопию. Семью Миндовга и приближенных размещал дворский воевода Сбыслав. Доброслав вместе с судичем показали Миндовгу жилые хоромы и служебные помещения. Затем Тысяцкий обратился к Миндовгу. «Все распоряжения отданы, и все с Божьей помощью образуется. Я же, князь, с твоего позволения удалюсь к себе домой». Миндовг кивнул головой в знак согласия. Свою боярыню Доброслав нашел в комнате дочерей. Погодки Елизаветы и Анастасии были похожи. Обе одинаково взяли и от матери, и от отца. Поверх сорочек на девочках были одинаковые шелковые золотистые халатики, на ногах мягкие комнатные черевички. Из комнаты открывался вид на площадь. Как на ладони был и вход в новый княжеский дом. Боярышни, подняв кверху выдвижную оконницу, наблюдали за обустроечной суетой литовцев. Увидев отца, они легко спрыгнули на пол и радостно подбежали к нему. Доброслав притянул их к себе, поцеловал волосы. — Что плесу ни хохотуни, досаждаете матери, небось? — Будет тебе, отец, — сказала боярыня. — И мне, и няне, они во всем послушны. А где же наш мужчина, наследник и продолжатель рода? Как всегда, с дядькой-дружинником занимается. И Просинья подошла к мужу. «Как жить дальше будем, Доброславушка? Я чаю, Миндовга свой Тысяцкий воевода есть. Не бойся, с Божьей помощью, как и раньше, как Тысяцкий, в последнее время я забросил свои обязанности главы суда, где должны разрешаться споры между купцами и покупателями, крестьянами и ремесленниками. Людям помогать надобно, а не позовет. И то к доброму, как бы успокаивая мужа, сказала боярыня. Вон дочери растут почти без отца. Ты все в делах и заботах пребываешь. Дядька-дружинник, что за Глебушком присматривает, и у них за главный мужской авторитет почитай. Твоя правда, боярыня, как бы признавая свою вину, сказал Доброслав. И перевел разговор на главное. «Поживем, поглядим, что будет. Прав был Изяслав, Миндовг — сильный князь. Сами мы не могли совладать с литовцами. Как тевтоны-рыцари в гродненских землях, так и они у нас. Недели не было, чтобы не тревожили. Нападут, рассыплются мелкими бандами, пограбят, понасилуют, полон захватят, а то и подожгут. Затем соберутся вместе, полон в середину поставят. И были таковы», — задумчиво сказал Доброслав, как бы стараясь убедить не только жену, но и себя в оправданности всего того, что сейчас происходило. Он осторожно присел в кресло и продолжил. «Земля пустеть стала. Пахари становятся все меньше и меньше». В своей рабочей комнате Доброслав подошел к иконам и начал молиться. Угодники, выписанные византийской кистью, радовали глаз гибким сочетанием линий, слиянием ярких красок в единый узор. Но молитва не освободила от тоски и смятения. Он отошел от икон, сел у окна за резной ореховой налой, на котором любил читать, и переписывать полюбившиеся книги. Греческая «Александрия» из-за забот до сих пор оставалась незавершенной. Доброслав взял книгу и отправился в сад. Погода стояла чудесная, солнечные лучи, пробиваясь сквозь густую листву деревьев, ложились золотисто-светлыми пятнами на посыпанные желтым песком дорожки. Цветы вдоль них благоухали, сохраняя остатки утренней росы. Где-то в конце сада звонко перекликались иволги. Доброслав с наслаждением уселся на любимую скамейку и раскрыл книгу, но события последнего времени отвлекали, не позволяя углубиться в жизнь и деяния великого Александра Македонского, полководца, создателя величайшей в мире империи. Думалось о Миндовге, вспомнилось услышанное в храме во время проповеди. «Кто возвышает себя, тот возвысится». Правда, неявного стремления возвыситься, как и унизиться, ни в словах, ни в поступках великого князя не было. Многие, в том числе и он, Доброслав, встречаясь с князем с отропью, ощущали явственный предел отношений с ним, осязали какой-то таинственный порог, за который нельзя было переступать. Словно испытывали сковывающую силу, исходившую от него. Своими ясными и четкими, порой остроумными и язвительными замечаниями, верой в то, о чем говорил, он легко убеждал людей, будто замораживая мысли и волю собеседника, превращая его в сторонника того, что излагал и утверждал. Даже тот, кто глубоко знал свое дело и был уверен в своей правоте, оказавшись перед Миндовгом, нередко начинал смотреть на проблемы его глазами, а его видение, чаще с готовностью, иногда с умирающим сердцем непокорством, воспринимал как свое собственное. Между тем центральная площадь Дединца заполнялась новогручанами. Приехали, а то и пешком пришли многие из окрестных деревень. Площадь уже не вмещала всех, кто хотел увидеть и услышать нового князя. По обыкновению, ближе всех к возвышению, с которого обращались к вече князья и бояре, дружно держались убогие, калеки, немощные, которые в обычное время собирали милостыню и подаяние у церковной паперти. Новогручане относились к их участию в вече как само собой разумеющееся. И, конечно же, никому и в голову не приходило прогнать их или чем-нибудь обидеть. Но на этот раз нашелся и обозленный, живший в посаде, всегда чем-то недовольный, неряшливый мужик, указывая на них соседу, проворчал: «Погодите, скоро узнаете, что такое литовцы». «Ты о чем это?» «Так, литовцы, удрученных годами неизлечимых страдальцев, приносят в жертву своим богам, чтобы их жалобы и стоны никого не оскорбляли». «Поди ж ты!» Между тем толпа уплотнялась, те, кому не достало места на площади, стояли на примыкавших к ней улицах. Многие требовали вече. «Пусть литовский князь прямо сейчас принесет крестное целование, что будет строго блюсти интересы города и княжества», неслось с разных сторон. «Пусть поклянется, что будет соблюдать обычаи наших отцов и дедов», — требовали другие. Миндовг послал за Доброславом и епископом. Пройдя через расступавшуюся толпу, они вместе вошли к князю. Договорились быстро. Миндовг согласился принести клятву по обычаю русскому, но при соблюдении правил своих литовских предков. Вскоре возвышение на площади было покрыто ковром. Вокруг помоста через одного были расставлены дружинники новогручане и воины Миндовга. Одобрительным гулом стихийная веча встретила появление на помосте епископа Кирилла в сопровождении священника и диакона. На епископе было белое, вышитое золотым позументом облачение. В левой руке длинный кипарисового дерева жезл, в четырех местах перетянутый широкими металлическими кольцами. Его венчал сиявший золотом небольшой крест. На правом боку епископа висел ромбовидный духовный меч палица, украшенный равноконечным крестом. Плечи покрывал амафор, концы которого свисали почти до колен. На голове, похожая на церковную булаву митра, украшены не только золотом, но и жемчугом, разноцветными драгоценными каменьями.